Часть четвертая. 1864. Ошей. Единственный ключ. Каждый вечер Ошей садится за стол со своими благодетелями, раскладывает на коленях салфетку, берет вилку и нож. Он знает, что старый врач и его жена стараются вернуть его в общество, предложив домашнее проживание человеку, у которого нет своего дома. Поддерживают его в наемной работе, которую он получил благодаря доброму доктору. До госпиталя всего 20 минут ходьбы. Они вырастили осиротевшего внука и потеряли его в начале войны. Был он совсем юным. Не успел даже покинуть родной дом, только провел год в военной школе, а потом завербовался в армию. Их сын и его жена умерли от тифа, когда сын их был еще младенцем. Ошей про все это узнал во время других ужинов. Он понимает, что стал в доме своего рода заменой внуку. В госпитале его иногда называют младшим Ошеем, чтобы не путать со старшим Ошеем, глубоко уважаемым врачом, который с такой душевной щедростью предложил дружбу своему пациенту. Предложил ему очень многое. Выздоровевший пациент живет в просторной полуподвальной комнате, куда из узкой оранжереи по соседству проникает свет. Он терпит, когда они при нем заводят разговоры про войну и по мере сил освобождает стариков от всех дел по хозяйству. Колет и складывает дрова, топит печи, приносит снедь из подвала. Квакерская чета. Доктор-ирландец сменил веру 40 лет назад, когда ухаживал за будущей женой. Живет очень скромно. Прислуги у них нет, только стирку они отдают на сторону. Вскапывая землю в саду, Ошей ловит себя на том, что прикладывает лопату к плечу и целится. Руки у него чуткие, единственный глаз не утратил зоркости. Ему кажется, что он знает, кем и чем был раньше, и он дает себе слово больше не брать в руки оружие. Отсутствие памяти, изувеченная голова, слегка конический щиток на глазник, притягивающий взгляды прохожих. Все это в его глазах цена, заплаченная за забвение. Ему отрадно, что он не знает, что потерял, и чужое, неизбывное горе иногда поражает его так сильно, что он отворачивается или без предупреждения выходит из комнаты. В кошмарных снах его обступают зыбкие силуэты. В забытьи он после сотрясения мозга и взрыва теряет слух, но чувствует, как содрогается вздыбленная земля, обоняет взвихренный разодранный воздух, а потом иногда спускается вниз, плывет по бесформенным темным порогам к узкой щели в земле. Там он бьется, куда-то тянется, устремляется, взыскующий и взыскуемый, будто бы самой смертью. Запускает пальцы в женские волосы, благоухание и ощущения распадаются на части. Пожилой доктор с женой говорят про женский комитет вспомоществования, про планы проведения рождественского ужина в госпитале. Следует ли пригласить тех, кому это по силам, по домам, чтобы они посидели с семействами за столом, или лучше накормить всех в палатах, в обществе товарищей по несчастью? Доктор Ошей прерывает разговор и обращается к нему. «Джон, ты что скажешь?» «Как по мне, пора мне подумать о том, чтобы от вас съехать», — говорит он. «Я и так у вас слишком в большом долгу. Для меня это бремя». Удивленное молчание. «На самом деле, — негромко говорит Ошей, — я ведь вам не сын и не внук. Как бы мне этого не хотелось». Жена доктора явно обескуражена, но сдерживается, ничего не говорит, только поднимает взгляд, вопрошающий, пристальный, как будто своей озабоченностью может что-то изменить. «Разумеется», — торопливо произносит доктор Ошей. «Ты хочешь стать независимым, как и любой мужчина. Однако расскажи мне, Джон, об этой твоей новой работе в госпитале. Как ты успокаиваешь пациентов, помогаешь им восстановить координацию рук?» «Это безобидный трюк», — отвечает Ошей. «Но некоторые действительно успокаиваются ненадолго и сами начинают делать то же упражнение — сжимать каучуковый мячик. Вы же мне велели это делать по ходу выздоровления. Когда им страшно или муторно. Повторяющееся движение, которое большинству из них по силам, можно делать одной рукой, если другой нет». Доктор кивает. «Сиделка Гордон говорит, что многие в палате относятся к тебе с большим доверием. А как ты посмотришь на то, чтобы обучить других санитаров, если госпиталь предоставит необходимые материалы. Уверен, что достать их просто, и они недороги. Ты умеешь найти подход к пациентам. Этими знаниями нужно делиться». «Я не против, но...» «Тебе не обязательно самому становиться санитаром, но ты, по сути, выполняешь ту же работу, и пора бы тебя назначить на эту должность. А мы предложим санитарам из других палат понаблюдать, как ты занимаешься с пациентами. После ты сможешь приходить на собрание медицинского персонала, обсуждать другие идеи. Не исключено, что война закончится в ближайшие месяцы. Но многим искалеченным понадобится длительное восстановление. Ключ таков. Для исцеления душевной травмы требуется особая терапия. Бойцы с большим доверием относятся к тем, у кого общий с ними опыт». «Да, согласен. Им достаточно на меня посмотреть». «Или послушать тебя», — вставляет миссис О'Шей. «Важное уточнение, дорогая», — соглашается доктор. «Можно ли научить определенному отношению? Думаю, попытаться стоит. Джон, у тебя есть способности, которые могут стать призванием, если тебя самого к этому тянет. Если ты наберешься опыта и поймешь, что можешь учить других тому, как облегчить страдания бойцов, ты и вовсе станешь для госпиталя незаменимым. Оставайся и дальше жить с нами, или... Не сочтите это, пожалуйста, за неблагодарность. Вы были ко мне невероятно добры». «Да ну что ты!» — говорит миссис О'Шей. «Госпиталь у нас известный», — говорит доктор. «В других учреждениях меня часто просят порекомендовать им персонал. Со временем, когда ты наберешься опыта, может возникнуть еще какая-то возможность». «Безусловно», — соглашается его жена. «Например, где-то на севере», — говорит доктор. О'Шей смотрит ему в глаза и кивает. «Джон О'Шей», — говорит он, — «сражался в армии Союза». «Разумеется», — подтверждает доктор. «Ты сражался в армии Союза, хотя мы и не знаем, под каким именем. Когда закончится война, медицинские учреждения будут открывать и на юге, где потребность в таких людях еще больше». Он умолкает, задумавшись. «Более широкий круг обязанностей может дать тебе ту самую независимость, к которой ты стремишься», — произносит он осторожно. «Джон, ты готов взять на себя большую ответственность?» «Да, конечно». «И ты можешь и дальше жить с нами», — добавляет миссис О'Шей, «пока остальное не встанет на свои места. Ты же знаешь, как сильно ты нам нужен». Вид у нее такой довольный, что он не решается что-либо добавить. Они продолжают трапезу. Он останется еще на некоторое время, хотя и понимает, что не в состоянии ответить тем же на их родственную приязнь. И даже вступить в то пространство, где могут возникнуть душевные связи. В должный час он отсюда уйдет и не испытает иных мучений, кроме ощущения отсутствия. Гулкий размеренный стук сердца, единственный имеющийся у него ключ, и он не подходит ни к одному замку. При этом он испытывает глубочайшее облегчение. Он думает про воздушный змей, который бьется на земле, потом внезапно наполняется ветром, и вот уже бичева натянута струной. Он слышит свист ветра, ощущает легкость в теле, как будто взлетает все выше над просторами зеленых полей, где эхом отдаются мольбы о пощаде.